От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось, что теперь наступит большое ненарадованное счастье, и все будет по-хорошему, как в день ангела, когда отец осеребрит тебя гривенником, а мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма, перед возжженным светильником, и священник сказал народу: «Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю Поднебесную». Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна. Так же, как и на Рождество, в доме держали дозвездный пост. Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу, на вечерницу. Печеную картошку ели с солью. Кислую капусту, в которой попадались морозинки, стояла в холодном подполе. Пахнущие укропом огурцы и сладкую медом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к иорданскому всеночному бдению. Началось оно по рождественскому, великим по вечериям. Пели песню «Всяческая днесь, да возрадуется Христу, явльшуся во Иордане». И читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего. После всеночной делали углем начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах, в знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладимым и многоводным. А девушки величают звезды. Выходят они из избы на двор. Самая старшая из них несет пирог, якобы в дар звездам, и скороговоркой нараспев выговаривает: «Ай, звезды, звезды, звездочки! Все вы звезды одной матушки, белорумяные и дородливы. Засылайте сватей по миру крещеному, срежайте свадебку для мира крещеного, для пира гостинного, для красной девицы родимой». Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоет полночная вода. Мать творит тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды. Отец читает Библию. За окном ветер гудит в березах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном численнике покажется красная цифра 6, и под ней будет написано «Звучащее крещенской морозной водою слово Богоявление». Завтра пойдем на Иордань. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2011 году. Читала Надежда Винокурова.